Глава 20. Не ожидал, что они смогут отыскать третьего фамильяра так быстро. Вообще не был уверен, что третий фамильяр существует в этом городе. Но его нашли, и довольно оперативно. «И у кого же?» — поторопил я Клочка. «У Раскольникова!» — шепотом заявил он. «Эдуарда Григорьевича!» Раскольников — это правая рука Игоря Николаевича, директора научного центра «Экспериментально». Тот самый, кто приходил к нам с Чеховым с попыткой купить мой метод лечения, чтобы он нигде не был опубликован. Я пересекался с ним несколько раз, но не знал, какая у него магия. Раз есть фамильяр, то магический центр должен быть очень сильным. «Как вы это выяснили?» — удивился я. «Это долго рассказывать», — махнул лапкой крыс. «Главное, что у правой руки Игоря Николаевича очень редкая магия — создание и разрушение. Если кратко, то он может любой предмет разложить на атомы, а потом из этих атомов построить новый предмет». Я слышал про такую магию, но ни разу не сталкивался лично. Это была поистине великая сила. 2000 лет назад такая магия относилась к запрещенной, ведь человек, который умел этим управлять, мог быть опасен для остальных. «Магический центр у него заблокирован?» — тут же спросил я. Логичный вывод, а иначе он бы давно использовал магию для собственного возвышения. Хотя возможно, что Раскольников просто хорошо скрывает свои силы, чтобы не выделяться. Иначе бы власти давно им заинтересовались. «Этого я не знаю», — помотал головой Клочок. «По идее, даже с заблокированным магическим центром он может обладать достаточным потенциалом для того, чтобы владеть фамильяром». «Дело очень сильно осложняется тем фактом, что фамильяром владеет именно Раскольников. Вокруг столько аристократов. Почему хозяина не нашлось среди них?» «Вы точно уверены?» — еще раз уточнил я. «Тимофей Лукич это выяснил своей магией, а я понюхал Раскольникова и учуял запах фамильяра», — кивнул крыс. «Все точно!» «А значит, Раскольников не так уж прост, каким хотел казаться». «Хорошо», — я задумался. «Пока что больше ничего не предпринимайте. Я придумаю, что делать с Раскольниковым. Вы лучше займитесь котом в приюте». «Сделаем», — козырнул Клочок. «Спасибо, хозяин». Тимофей Лукич даже не вышел из комнаты поучаствовать в разговоре. Чудной все-таки старик. Но мне спокойнее, что хотя бы Клочок за ним присматривает. Навестив фамильяра с его другом, я отправился назад в клинику. Арсений уже ждал меня, нервно расхаживая вдоль лифтов. «Константин Алексеевич, я уж думал, все пропало!» — кинулся он ко мне. «Звонили с приемного отделения, там врач вызывал вас на помощь, мол, вы ему и до этого помогали, а вас нет, а я боялся туда идти, вот караулю вас тут!» Он выпалил всю эту тираду на одном дыхании. «Давно звонили?» — уточнил я. «Минут 5 назад», — посмотрев на часы, ответил ученик. «Тогда все не так страшно. А то, по его словам, я уж подумал, что пациент там около часа осмотра дожидается». Я быстро переоделся, и мы вдвоем отправились в приемное отделение. На помощь меня вновь позвал Хромов. «Господин Боткин, в этот раз мои коллеги тоже посмотрели мужчину, но никто не знает, что и как делать в такой ситуации», — затараторил он. «Поэтому я позвал вас». Я проводил в приемном отделении серьезную работу, чтобы Игорю Станиславовичу, наконец, начали помогать его коллеги. Даже разговаривал с одним из врачей. Эффект от этого определенно был. Что ж, это радует. «Это Арсений Сергеевич, мой ученик, интерн. Представил я Хромову Карустина. Это врач приемного отделения Игорь Станиславович». Познакомив их, я принялся за осмотр пациента. Это был мужчина 30 лет, который находился без сознания. «Показатели все в норме, КГ тоже в норме. Неврологи ничего не нашли», — быстро оповестил меня Хромов. «И никто не может понять, что с ним. Поступил по скорой, вызвали его коллеги по работе из-за внезапной потери сознания». «Где работает?» — спросил я. «Я не уточнял», — растерялся Игорь Станиславович. «Это важно?» «Моим коллегам еще учиться и учиться. В нашей профессии важно все». «Важно», — вздохнул я. Не тратя больше времени, активировал лекарскую магию. Проблема нашлась только после активации магического аспекта. «Истощение магического центра», — объявил я. Молодой мужчина слишком много выплеснул магии за раз. Обнуление запасов сил привело к потере сознания. «Куда его? Что с ним делать?» — засуетился Хромов. «В Империи здоровья не было отдельного отделения для лечения магических заболеваний. Я уже давно подумывал о том, чтобы предложить этот проект главврачу, но пока что приходилось работать с тем, что есть». «В терапию», — ответил я. «Ему, собственно, просто покой и нужен, но пусть побудет под наблюдением». «Спасибо большое, Константин Алексеевич», — вздохнул Хромов. «Коллегам обязательно расскажу, что это было, а то им тоже интересно». Я кивнул, и мы с Арсением отправились назад в отделение. «В таких ситуациях без магии в принципе не обойтись», — заметил он. «А магические заболевания я знаю очень плохо. В академии им уделяют мало времени, так что это неудивительно», — пожал я плечами. «Пока что работает обратного. Исключил все причины обморока, подумай и о магических заболеваниях. Для этого лекарская магия не нужна». Арсений с готовностью кивнул. Мы вернулись в терапию, я показал ему, как проводить обход, как заполнять бумаги. Дежурство пролетело незаметно со всеми этими делами. Мужчина с магическим истощением пришел в себя уже под утро. Я решил оставить его в клинике на несколько дней, чтобы перестраховаться. Хотя магия его уже успела восполниться, для организма подобные перегрузки все равно являлись большим стрессом. Следующий рабочий день пролетел быстро, без каких-либо примечательных событий. После работы я поспешил в научный центр. Антон попросил заехать, объяснить ему пару моментов для следующих статей. Мы только успели начать обсуждение, как в кабинет вошла Вероника, держа в руках небольшую коробку. «Я принесла пирожных», — объявила она. «Тут недалеко есть замечательная кондитерская, Кантемировы сладости. Может, выпьем чай?» «Мы работаем», — спокойно заметил я. «У меня не так много времени». «Тогда я просто оставлю их здесь», — Вероника поставила коробку нам на стол. «Мужчины должны хорошо питаться, особенно такие, как вы». В кабинет без стука влезла голова Квасова. «Что тут происходит?» — спросил он. «Да что ж тут всем словно медом намазано?» «Практикантка принесла нам пирожные», — вздохнул я. «А затем пришли вы, предлагая вам забрать их и заодно и практикантку. Нам работать надо. А у вас, я смотрю, полно свободного времени». «С чего вы это взяли?» — скривился Квасов. «С того, что вы по чужим кабинетам ходите», — усмехнулся я. «Правда, не мешайте. Вообще не до вас сейчас». «Девушка, пойдемте в мой кабинет. Познакомимся», — поджал губы Владимир Александрович. Она бросила на меня еще один кокетливый взгляд и удалилась вслед за разгневанным Квасовым. «Сегодня днем она возле тебя терлась?» — спросил я у Чехова. «Пару раз заходила ненадолго», — отмахнулся тот. «Дружище, рад, что ты за меня переживаешь, но все под контролем». Мы вернулись к обсуждению следующих статей. Однако настороженность по отношению к Веронике не исчезла. Надо присматривать за ней. Квасов втащил сестру в свой кабинет и плотно закрыл за собой дверь. «Ты что творишь?» — нервно поинтересовался он. «О чем ты?» Вероника демонстративно принялась рассматривать свой маникюр. «О чем? Я видел, как ты пялилась на Боткина!» Квасов раздраженно сел в кресло. «Твоя задача — флиртовать с Чеховым, или ты уже двух людей различить не можешь?» «Все я могу», — капризно надула на губке. «Я же не виновата, что Боткин такой милашка. Почему ты не сказал мне с ним позаигрывать?» «Какая же тупая у него сестра. Как в одной семье мог родиться гениальный Квасов и такая недалекая Вероника?» «Потому что по моему плану ты должна заигрывать с Чеховым», — сквозь зубы ответил Владимир Александрович. «Чтобы это увидела его девушка!» «А ты мне про это ничего не говорил?» — воскликнула Вероника. «Если она агрессивная и глаза мне выцарапает?» «Ты сама кому хочешь глаза выцарапаешь», — отрезал Квасов. «Значит, все, с Боткиным больше не заигрывай, сосредоточься на Чехове!» «Ладно», — выдохнула сестра. «Сделаю, как скажешь. Тем более, что твой Чехов на меня уже почти клюнул». «Это Квасов тоже видел. Прекрасно, все по плану. Теперь надо сделать так, чтобы это случайно увидела Даша. И все, сладкая парочка будет рассорена. Чехов в тоске и печали уйдет из ученого совета, а Квасову вернут финансирование. Гениальный план». Закончив с Чеховым, я поспешил к особняку Беловых. Филимонов уже ждал меня возле него. «Надеюсь, вы придумали убедительную причину для визита?» — сразу же спросил он у меня. «Нельзя просто так к ним заявиться, потому что вы захотели. Я же ваш гарант». «Добрый вечер», — мягко поздоровался я. «Причина есть и довольно продуманная. Расслабьтесь». Филимонов очень нервничал. Я даже решил немного влить в него магии кардиологическим аспектом, чтобы успокоить сердцебиение. А то и до инфаркта себя доведет. Беловы жили в шикарном особняке. Я не успел узнать, чем они занимались, но род явно состоятельный. нас сразу же провели в столовую, где был накрыт шикарный стол. «Добрый вечер!» — к нам подошел высокий мужчина с седыми висками, одетый в дорогой костюм. «Меня зовут Белов Владимир Викторович. Я владелец сети магазинов одежды «Модница». А, теперь понятно, откуда такая роскошь. Этот магазин был самым популярным в Санкт-Петербурге. В нем одевались все аристократки. Боткин Константин Алексеевич, врач-терапевт из клиники «Империя здоровья». Я слегка поклонился по всем правилам приличия. Рад познакомиться». «Взаимно», — он слегка изучающе посмотрел мне в глаза. «Моя супруга и дочь будут чуть позже, прихорашиваются к ужину. Желаете что-нибудь выпить?» «Да, я буду магический коктейль», — тут же заявил волнующийся Филимонов. «А я сок», — улыбнулся я. Белов подал знак слуге, и тот быстро принес нам наши напитки. Причем мне пришлось даже слегка пихнуть под столом Филимонова, чтобы тот не налегал на коктейль. Напиться в гостях у Беловых — затея не из лучших. «Господин Филимонов так и не озвучил мне конкретную цель вашего визита», — сообщил Владимир Викторович. «Могу я ее узнать?» «Конечно», — улыбнулся я. «Вы, должно быть, уже слышали мое имя из газетных статей и научных публикаций. Я активно продвигаю лекарскую магию и лечение, основанные на ней. И в моих планах осуществление благотворительной программы «Профилактические осмотры для аристократов». Суть очень проста. С помощью диагностического аспекта я осматриваю членов семей и выявляю любые хронические заболевания, а также намеки на них. Быстро, безболезненно, не надо тратить время на сдачу анализов и поход к врачам. Легенду для своего визита я продумал заранее. Аристократы просто обожают слова «благотворительные программы». Уже одного этого словосочетания хватило бы, чтобы с лихвой оправдать мой визит. Вот и у Белова загорелись глаза. «Это прекрасная идея», — заметил он. «Но, я так понимаю, в обиход ваша программа еще не введена?» «Пока что это только идея», — кивнул я. «Я хотел проверить, понравится ли она знатным родам. Для чистоты проверки знакомые мне рода не подошли бы, ведь там я уже в курсе многих заболеваний. Поэтому нужен был абсолютно неизвестный род, и господин Филимонов предложил организовать ужин с вами. Идеальная легенда, и не подкопаться ведь?» «Это отличный выбор, честно говоря. Посетить врачей времени нет», — признался Белов, окончательно расслабляясь. «В таком случае, рад, что вы стали нашим гостем сегодня. Господин Филимонов не зря за вас поручился». Я услышал, как Филимонов протяжно выдохнул. В каком же напряжении он был все это время? Вскоре на ужин пришли и супруга Белова, а также их дочь Екатерина. Невысокая стройная девушка с темными кругами под глазами. Заметно изнеможенная. Родители могут не замечать этого из-за загруженности работой. Следующий пункт — надо остаться с ней наедине. Этот пункт удалось выполнить довольно легко. Екатерине кто-то позвонил, и она ушла в коридор, а я через пару минут отошел якобы в уборную. «Могу я с вами поговорить?» — поймал я в коридоре девушку. «Это не займет много времени». «Конечно». Она вымученно улыбнулась. «Раз вы врач... Вы уже, наверное, все поняли. Умоляю, не говорите моим родителям». «Да, ВИЧ-инфекция у нее была, я уже это определил. Незапущенная, самая начальная форма». «Не буду спрашивать у вас, как вы ее подхватили», — сказал я. «Меня интересует другое. Ходили ли вы в научный центр экспериментально для лечения?» «Откуда вы знаете?» — округлились ее глаза. «Впрочем, неважно. Действительно ходила. Отвратительное место. Мне стало только хуже после первого сеанса, и больше я не пошла». «В этом центре проводится незаконное лечение», — заявил я, «которое многократно ухудшает течение заболевания, поэтому для меня очень важно его закрыть». Екатерина была не глупой девушкой. Она сразу смекнула, к чему я веду. «Вы хотите, чтобы я предала огласке свою историю?» — прямо спросила она. «При том, что у меня даже родители не знают». «Я хочу, чтобы вы дали показания в отделении полиции», — ответил я. «Они строго анонимны, ваша личность раскрыта не будет. А взамен я вылечу вас от ВИЧ-инфекции». Девушка тихо и неуверенно рассмеялась. «Это разве возможно?» — спросила она. «А вот статьи мои не читает, сразу видно. Впрочем, я этого и не ожидал от 18-летней девушки». «Возможно. Я разработал метод», — ответил я. «Только на это требуется время, поэтому нужно встретиться после ужина». Мой ответ явно удивил девушку, и она решила воспользоваться единственной возможностью излечиться. В ее глазах читался явный интерес. «Организую без проблем», — кивнула она. «Давайте в кафе «Свет маяка», тут недалеко». Мы договорились о встрече и по очереди вернулись за стол. Наше отсутствие почти не заметили. Белов был слишком доволен участием в благотворительном проекте, да и Филимонов удачно развлекал его разговорами. Посидев еще какое-то время, мы разошлись. Белов остался крайне доволен этой встречей, а мне в копилку, ко всему прочему, добавилось полезное знакомство. Я поспешил в условленное место. Для меня осталось загадкой, как Екатерина улизнула из дома, но она пришла через 20 минут. Без лишних слов я активировал магию и за 20 минут избавил девушку от ВИЧ. Это оказалось проще, чем с Орловым или Фетисовой, так как случай был еще не запущенный. «И что, я теперь здорова?» — спросила Екатерина, когда я закончил. «Да, можете сдать анализы», — кивнул я. «Теперь ваша очередь исполнять уговор». «Мои родители точно не узнают», — уточнила она. «Полная анонимность», — пообещал я. «Тогда я все сделаю», — улыбнулась Екатерина. Третий свидетель был готов. Я назвал ей адрес отделения полиции, куда надо было подойти, и мы разошлись. Все складывалось отлично. По плану, завтра я и сам подойду в отделение полиции к майору Громову. Расправа над научным центром состоится уже очень скоро. «Вы абсолютно точно уверены, что покупали запрещенные зелья именно у этого человека?» — в который раз спросил Игорь Николаевич, до конца не веря своему счастью. «Точно уверена», — повторила девушка. «Он учился в лекарской академии, а я в училище на медсестру. Познакомились на практике. Я жаловалась, что плохо запоминаю материал по некоторым предметам, а он предложил мне... способ решения». «Великий ткач, спасибо тебе!» «Мне нужно, чтобы вы дали показания в полицию», заявил Игорь Николаевич, «о том, что покупали зелье именно у Боткина». «За употребление запрещенных зелий мне разве самой ничего не грозит?» нахмурилась девушка. «Она еще и глупая, тем лучше, хоть в этот раз сыщик не подкачал». «Конечно нет», заверил он. «Есть статья только за сбыт, но никак не за употребление. Тем более полиция и не докажет, что вы их употребляли. Может, интереса ради купили, правда?» «Правда», — она задумалась. «Но какой мой интерес?» «Хоть и глупая, а не совсем дура. Жаль, придется снова тратиться». «Скажем так», — Игорь Николаевич написал на листочке сумму денег. «Подходит?» Глаза у девушки загорелись. «Конечно», — закивала она. «Что нужно делать?» Вечер я провел дома с Тимофеем Лукичем и Клочком, обустраивая кота. Макс заодно объяснил мне, зачем потребовался новый ингредиент для ритуала. По его словам, это действительно должно было помочь сохранить нашу магическую связь. Ритуал уже в ночь с субботы на воскресенье. До этого времени нужно решить вопрос с Раскольниковым. Я пообещал Клочку, что посвятим этому завтрашний вечер. Утром следующего дня я поспешил в клинику. Возле лифтов меня поймал Феликс Александрович. «Доброе утро, Константин Алексеевич», — поздоровался патологоанатом. «Вы сильно спешите?» «Доброе утро», — кивнул я. «До начала рабочего дня еще есть 20 минут. А что вы хотели?» «Мне вчера доставили пациента с терапевтического отделения», — заявил он. «И кое-что в вашем осмотре непонятно. Можете ненадолго спуститься со мной в морг?» «Странная эта история. Что может быть непонятно в осмотре? Но время действительно позволяло, и я согласился». В морге я оказался впервые. Феликс Александрович тут же ушел в один из кабинетов, попросив немного подождать. Я подошел к столу и принялся изучать находившиеся там истории болезни. Ни одного человека из терапии. В этот момент уловил движение за спиной и повернулся как раз, чтобы заметить, как патологоанатом прижимает мне к лицу тряпку с хлороформом.